Глава 14. Денис. «Не звони мне больше!» — выкрикивает Оля в трубку, а я смеюсь. «И тебе привет!» «Ты Громов! Долбанный извращенец! Теперь полгорода таких же маньяков видели, как я кончаю!» Мой смех становится еще громче, но на последнем слове я им давлюсь и закашливаюсь. Оля красиво кончает. Громко, бурно, со вкусом. Она смакует каждую секунду секса. Занимается им жадно и страстно. Мне это так нравится, что даже сейчас член дергается от воспоминаний. Ты красиво кончаешь. Поэтому решил продемонстрировать это всему клубу? Вряд ли тебя видел весь клуб. Но ты же просила тайну и обещала ее вывезти. Вывози. Я бы тебя вывезла. За город. В лесок. В разных мешках, шипит Оля, снова веселя меня. Оль? М? Я тебя хочу. Давай встретимся. И, кстати, ты говорила, что не представляешь меня на работе серьезным. Приезжай, посмотри. Ты на работе сейчас? Что, правда приедешь? Нет, просто спросила. Обломщица. Привыкай. Оль, я ж сам могу приехать и сделать, как в субботу в клубе. Просто трахнуть тебя. Спорим, ты не будешь сопротивляться? Ты слишком самоуверен. Проверим. Нет, смеется она. Я сегодня у папы. Или ты настолько наглый, что заявишься к нему, чтобы трахнуть меня? Ничто не остановит меня, когда мне хочется добраться до моей суженой. Я снова слышу заливистый смех и сам улыбаюсь. Оказывается, мне нравится не только дразнить и трахать свою невесту, но и смешить. Почему-то мне кажется, в обычной жизни она редко улыбается. Взгляд у нее грустный. И, глядя ей в глаза, хочется сделать так, чтобы у нее было больше поводов для радости. «Ладно, мне пора». Отсмеявшись, говорит Оля. «Жди меня вечером!» «Не смей, Денис!» успевает сказать она перед тем, как я отключаюсь. «Пусть волнуется и ждет. Заеду обязательно. Трахать, может, не буду, но подразнить фею — дело святое». Телефон в руке оживает, и на экране высвечивается имя брата. «Здорово!» «Привет, папа ждет нас в своем кабинете», — говорит Матвей. «У меня встреча через час». «У меня тоже. Сказал, что много времени это не займет». «Ладно, поднимаюсь со вздохом». Набросив пиджак, беру документы и выхожу в приемную. Кладу на стол секретаря папку. «Скажи Никите, чтобы поднялся и забрал эти документы. Я к Алексею Валерьевичу, потом поеду в холдинг». «Хорошо, Денис Алексеевич». С готовностью отзывается Вика, и я покидаю свою приемную. По дороге к кабинету отца звоню в цветочный и делаю заказ на адрес дома отца Оли. Огромный букет роз. Все белые, кроме центральной. Та кроваво-красная, как символ сердца. Зачем? Какого сердца? Хер его знает. Просто захотелось. Или кто-то уже... Да рано еще. Хотя, если посмотреть на Мота, тот с полтычка втюхался в Агату. Может, я такой же больной? Захожу в кабинет отца и жму руку сначала ему, затем Матвею. Присаживаюсь на кресло напротив. И мы с братом смотрим на папу в ожидании того, ради чего он собрал нас. «Денис, ваша свадьба через месяц после свадьбы Димы. А почему так быстро? Мы должны укрепить свои позиции. Не только мы, но и губернатор. Дима как раз вернется с Ангелиной из свадебного путешествия. К тому же отцу Оли нужна поддержка. А что такое? Ты только ей пока не рассказывай, чтобы не волновать девочку. Я уже говорил, что конкурент Саши, Баталов, проигравший в губернаторской гонке, подключает разных людей. Есть риск, что он решит разруливать ситуацию жесткими методами. «Мы и так ему поможем», — говорю я, — «без свадьбы». «Ты передумал?» «Нет, конечно. Просто не понимаю причины спешки». «Денис, что тебя держит?» «Пап, да я хоть завтра в ЗАГС, меня вообще этот брак не парит. Пытаюсь понять, что происходит». «Если он официально окажется под нашим прикрытием, то половина, если не большая часть, столичных блатных сюда не сунется. Неофициальное прикрытие — это тоже не пустой звук. Но когда Саша станет нашим сватом, будет надежнее». «Это не вопрос. Может, сразу после демона пожениться?» «Посмотрим. Я переговорю с Таней. Но она, скорее всего, будет против. Они с Олей плотно готовятся к нормальной церемонии. Таня хочет устроить ей достойный праздник. 2 года назад Оля потеряла маму, потом этот переезд сюда, где она никого не знает. В общем, тяжело девочке». «Надо ее с нашими девчонками познакомить», — предлагает Мот. «Может, подружиться?» Папа одобрительно кивает. «А как умерла ее мама?» — спрашиваю я. «Там какая-то мутная история с автокатастрофой. Якобы у нее в машине отказали тормоза. Но мы все понимаем, что это бред». «И кто мог такое устроить? Этот Баталов?» «Нет. Саш тогда работал в областной администрации и, видимо, кому-то не выдал разрешение на строительство. Врагов хватало, как и сейчас». «А почему усомнились в официальной версии?» — спрашивает Матвей. «Но ты же понимаешь, в каком техническом состоянии была ее машина. Наверняка Саша так же, как и я, жестко следит за исправностью транспорта своей жены. К тому же мама Оли была отличным водителем. Даже курсы экстремального вождения закончила». «А на мотоцикле она случайно не ездила?» — спрашиваю я, проводя параллели. «Понятия не имею. Спроси у Оли. А что, это имеет какое-то значение?» «Да нет», — пожимаю плечами. «Просто спросил». «Ладно, дети, расходимся. А я пошел кормить обедом вашу маму в том ресторане, в котором будем заказывать банкет для Димы». Встав, мы расходимся. Я спешу к лифту, чтобы успеть навстречу, а по дороге пишу Оле. «Денис, что бы ты потом ни говорила, что я не предупредил, наша свадьба через 1.5 месяца. Фея. Красная роза — это какой-то намек? Денис. То есть наша свадьба тебя не волнует? Фея. Ответь про розу. Денис. Она символизирует твою уникальность. Выкручиваюсь. Да. Даже вру. Но не каюсь. Потому что сам еще ни черта не понимаю про эту красную розу. Фея. Ты романтик, Денис Громов. Денис. Жаль, что я не вижу твоего лица и не могу распознать, сарказм ли это. Добрый день, здоровается вошедшая в лифт сотрудница отдела закупок. Зачетная такая милфа, но на работе нельзя. Да и у меня теперь есть объект воплощения моей неуемной фантазии. Добрый, бросаю в ответ и возвращаюсь к переписке. Фея. Никакого сарказма, только искреннее удивление. Денис. Ой, фея, что-то мне слабо верится. Фея. Вернемся к свадьбе. Я в курсе даты, папа уже порадовал. Денис. Почему в кавычках? Фея. Если ты помнишь, я вообще не рвалась замуж. Денис. Помню, но думал, отведав моего члена, уже передумала. Фея. Пошляк. Денис. Извращенка. Фея. Я? Денис. А кто? Ну кто еще даст трахнуть себя в центре ночного клуба? Фея. Пошел ты. Оля подкрепляет сообщение смайликом со средним пальцем. Я тихонько смеюсь и прячу телефон в карман. Странные у нас с феей отношения, но этим они мне и нравятся. По крайней мере, они искренние, и мы можем говорить друг другу абсолютно все, не скрывая своих чувств.